Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судит живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В предыдущей беседе мы начали размышлять о периоде великой скорби. Мы определили этот период и указали на время его продолжительности, а затем отметили некоторые его свойства. Во-первых, мы говорили о изумлении мира после восхищения Церкви. Во-вторых, о безнадежном состоянии оставшихся. Сегодня, продолжая размышления об отличительных свойствах этого периода, укажем, в-третьих, на действие Бога в этом периоде. Обращая внимание на действие Бога в этом периоде, на основании Слова Божия мы можем понять, почему этот период назван великой скорбью, или как его некоторые просто называют временем скорби. Посмотрим поэтому на то, что Бог будет делать в этом периоде. Первое. Он отомстит за смерть своего благословенного Сына. Мы читаем, что Бог имеет спор с народами. Почему у него такой спор? Определенно, этот спор потому, что все народы участвовали в ужасном преступлении распятия Христа. Написано, что Иисус, будучи злословим, не злословил взаимно. В тот день Бог скажет: «Мне отмщение, я вас дам» Второзаконие 32:35. Он будет иметь достаточно причин для отмщения, и поверьте мне, Бог знает, как воздать. Мы живем в мире, запятнанным кровью Божьего дорогого Сына. Весь мир виновен пред Ним. В каждом веке люди прибавляют к этой вине, наново распиная Сына Божия. Теперь Бог удерживает свой суд, но в тот день Он воздаст за смерть Христа. В книге пророка Сафонии, в 1 главе с 14 по 18 стих читаем: «Близок великий день Господа, близок и очень поспешен. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся земля. Истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Второе. Мир заберется с земли. Мы не имеем теперь мира, но воины настоящего времени — только тени грядущего. Фактически скорби периода великой скорби будут скорбями, которые мы переживаем в настоящее время, умноженные в миллионы раз. Сегодня немногие страны не на военном положении, но в тот день все народы будут убивать друг друга. «И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч» Откровение 6:4. Сегодня христиане — соль земли. Они сохраняют расу от развращения. Сегодня Дух Святой удерживает зло в этом мире, но в тот день он уйдет, и весь гнев ада освободится. Это будет время излияния и пролития крови. Представьте себе, что было бы теперь, если бы не было забрано влияние христиан, церквей, законов и всякого порядка из наших городов. Они были бы городами, подобными аду. Да, в тот день вся земля уподобится аду. Третье. Необходимости жизни будут продаваться по ценам голода. Об этом мы читаем в книге Откровения в 6 главе с 5 по 6 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в своей руке. и слышал я голос посреди четырех животных, говоривший: «Хиникс, малая хлебная мера, пшеницы за динарий, монета, соответствующая дневной плате подъемщика. Три хиница ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Те из нас, кто пережили голод, мировые войны, прекрасно понимают значение этих слов. Бог же в течение веков, дающий обилие злаков для человечества, получил от него мало или никакой благодарности. Это может быть причиной, почему в период великой скорби будет недостаток пищи, и многие умрут от голода. Четвертое. Смерть будет пожинать жатву во всем мире. В книге Откровения, 6 главе 8 стихе написано: «И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умешлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Смерть заберет тело, а ад похитит душу. В то время четвертая часть жителей земли умрет». Пятое. Будут ужасные потрясения природы. Эта картина описана в книге Откровения, 6 главе, с 12 по 14 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест твоих. Землетрясения потрясут мир, в тот день горы сдвинутся с своих мест. Солнце, которое благословляло мир в течение многих веков, померкнет. Луна сделается, как кровь. Годами люди пренебрегали и ненавидели кровь Иисуса Христа, но в тот день они должны будут смотреть на кровь. В тот день они будут помнить, что будет поздно, чтобы драгоценная кровь Христа спасла их. Даже небо проявит свой гнев против земли, бросая на нее свои звезды. Если бы это произошло теперь, мы бы чрезмерно испугались. Подумайте, тогда, когда ужас постигнет землю в те дни». Шестое. Состоится величайшее в мире молитвенное собрание. Об этом мы опять читаем в книге Откровения, в 6 главе с 14 по 17 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье горы, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Проповедники просят сегодня людей идти на молитвенное собрание, где они могут молиться с надеждой, что Бог услышит и ответит. В тот день они будут молиться, но будет поздно. Сегодня многие люди с насмешкой смотрят на молитву. Они считают, что молиться бесполезно и напрасно. Но тогда они будут умолять о милости. Сегодня христиане предупреждают о грядущем гневе, но люди смеются над ними. Тогда они узнают, что были неправы, но будет поздно. Обратите внимание на предмет их молитвы. Они просят, чтобы горы и камни пали на них и скрыли их от лица Христа. Теперь они не желают прийти к благодатной скале и скрыться от греха. Но в тот день они будут просить, чтобы камни пали на них. Действительно верующие сегодня желают видеть лицо Иисуса. В тот день люди будут молиться, чтобы скрыться от лица Его. Седьмое. Излияние Божьего негодования на землю. Отметим одно или два Божьих негодования, которые постигнут землю. О первом негодовании читаем в книге Откровения, 9 главе, первых 5 стихов. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило солнце, и воздух от дыма и складезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Эти стихи говорят о великих мучениях, которые постигнут людей. Люди будут искать смерти, но смерть убежит от них. О другом Божьем негодовании читаем также в книге Откровения 16 главе с 9 по 11 стих. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над ним, над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. 5-й ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного о страдании своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Зной будет настолько велик, что люди будут кусать свои языки от боли. На кресте Христос возопил жажду. Для него не было облегчения, только смерть. В тот день люди будут жаждать, и не будет облегчения для них, и не будет смерти. Какое это будет ужасное время периода великой скорби. Поэтому Слово Божие предупреждает людей, чтобы они примирились с Богом и избавились от гнева Его. Аминь.